Они не знали, что Маньчжурия еще каких-то полтора часа назад, на всех парах, заклепав клапана, надрываясь кочегаркой и машинами, бешеной скачкой по волнам, улепетывала от крейсера собачки контр-адмирала Девы. На полуюте парохода пылал пожар. Сбитый грот увлек за собой все растяжки антенн, и о каком-то налаживании связи не могло быть и речи. Командир вновь возвращенного под Андреевский флаг вспомогательного крейсера допустил ошибку. Завидев дымы неизвестных кораблей, беспечно позволил им подойти слишком быстро, уповая надеждой, что это передовой дозор Витгефта. И шансов убежать у Маньчжурии при максимальных 18 против паспортных 20,5 узлах Читосе, что Дева выделил в погоню за русским, не было. Потому что не было этих 18. Впрочем, и японский бронепалубник на крупной зыбе сам едва давал 19. Успев метко влепить двумя снарядами при первом контакте, переваливающийся с волны на волну 5000-тонный крейсер, теперь лишь сеял всплесками вокруг да около убегавшего русского. Погоня затягивалась, все дальше уходя на вест, что никак не стыковалось с планами командира третьего боевого отряда. Контр-адмирал Дева получил телеграммой совершенно однозначный приказ следовать к Вельпарту, где могла ждать более жирная добыча, где флот Микадо, вероятно, схватился с отрядом коварного Рожественского, и его Девы крейсера могут понадобиться за полным отсутствием других легких сил. Так и не настигнув вражеское вспомогательное судно, Читосе был отозван и поспешил вдогон основному отряду.